Глава первая. Мы с Маргошей решаем срочно худеть. Наверное, скоро наша глубоко несчастная планета упадет в какое-нибудь космическое озеро и утонет там со скуки. А никто этого не заметит даже, меланхолично произнесла Маргоша, наливая себе очередную чашку чая из модного стеклянного чайничка для заварки. Я задумчиво смотрела в окно и ничего не ответила. «Ян, ты что, уснула, что ли?» – воззвала она ко мне, со смаком отхлебнув глоточек ароматного чая, привезенного с острова Бали нашими друзьями. «Да нет», – лениво откликнулась я, – «я не уснула, потому что выспалась, наверное, на месяц вперед. Просто я пребываю в мрачной мерехлюндии. Дел-то ведь у нас с тобой никаких не предвидится». Мы сидели на диване в уютной гостиной моей малогабаритной квартиры и лениво пережевывали берлинские печенья, наше любимое лакомство. За окном был серый январский день. Солнце не баловало москвичей вот уже несколько месяцев, видимо, отправившись с новоришами на Багамы и Мальдивы на новогодние каникулы. И, наверное, поэтому, опровергая все законы зимы, с вечера, не переставая, шел проливной дождь, гулко барабаня по козырьку над балконом. Странная зима получилась в этом году. Вместо привычных непроходимых московских сугробов кругом была зеленая трава и грязь. Столбик термометра пьяно шатался от +2 до +7. Синоптики, правда, пытались периодически запугивать москвичей небывалыми грядущими морозами и страшными антициклонами, но погода, словно издеваясь над горе-учеными, упорно продолжала изображать спектакль под названием «Ранняя весна». Моя мама не растерялась и даже предприняла попытки посадки озимых на даче. По телефону она сообщила мне, что в начале января посадила лук, морковку и зелень, так сказать, пользуясь свободной минуткой. «Быстрее взойдут весной», – гордо сказала мама в ответ на мое испуганное замечание, что вроде бы на дворе январь. Мой муж Дмитрий с утра до вечера пропадал на работе. И ко мне, чтобы я не скучала в одиночестве, приехала погостить моя давняя верная подруга Маргарита Пучкова. Маргоша, как мы привыкли называть ее с Димкой, была существом одиноким и абсолютно невостребованным мужской половиной человечества. Я знала ее давно и старалась приглашать к нам почаще, чтобы хоть как-то развеять ее тоску и остановить поток черных мыслей, которыми она окружала себя, сидя в однокомнатной квартире вместе с мамой и от скуки беспрестанно споря и вступая в перебранку с той по любому поводу. К тому же обе мы с недавнего времени не работали, правда, по разным причинам. Маргошу подло сократили, а я, поскитавшись по разнообразным конторам и поняв, что современным бизнесменам самим надо, и они не намерены платить своим работникам в соответствии с их КПД, добровольно записалась в домашние хозяйки. Перестав жечь себе нервы в борьбе с ветряными мельницами и злопыхателями-завистниками, как следует выспавшись, я несколько успокоилась. Сидеть дома поначалу оказалось очень приятным занятием, но вскоре меня стала одолевать страшная скука. Я боролась со сплином, как умела. Сначала я читала, что называется, запоем все подряд. Играла на компьютере, гуляла, смотрела сериалы, как зомби, даже пела под караоке. Но постепенно я поняла, что адреналина моему организму все же не хватает. И если бы не случай, который погрузил меня в умопомрачительное детективное расследование, то, скорее всего, я опять бы пошла на службу какому-нибудь самому надо и начала бы мотать себе да ему нервы на кулак день изо дня. И тут произошло необъяснимое. Я почувствовала вкус к сыскной деятельности. По воле случая мне пришлось расследовать внезапное таинственное исчезновение моей подруги детства, а немного погодя, даже расследовать убийство ее мужа. Маргоша, застав меня на первоначальном этапе расследования, сначала боялась помогать мне, но постепенно и она втянулась в это увлекательное, порой весьма опасное приключение. Когда же мы нашли преступников и помогли полиции их обезвредить, то гордости нашей не было предела. Через какое-то время нам даже пришла в голову довольно смелая идея стать частными сыщиками. Не успели мы выхлопотать себе соответствующее удостоверение, как нам срочно пришлось выехать в Прагу. Мои подруги, живущие там в качестве новорусских жен, попросили пожить нас на вилле с привидениями. В результате мы с Марго, опять-таки выбрасывая направо и налево адреналин, помогли чешской полиции поймать очень опасного преступника. И вот теперь, После столь бурных событий мы вновь пребывали в бездеятельности и, словно две чайки, выброшенные штормом на берег, нахохлившись, сидели на огромном валуне. В данном случае валуном был наш полукруглый диван. Телефон, словно бастуя против январских ливней, молчал с утра. Я, злобно покосившись на него, не удержалась и произнесла: «И за что только деньги платили? Такое впечатление, что у всех дела идут просто чудесно, и никому наша помощь не нужна». Я очень переживала за наше сыскное дело, которое пока что пробуксовывало. Совсем недавно мы с Маргошей дали рекламу в лучшей газете для среднего класса «Из рук в руки». В объявлении мы сообщали о том, что профессиональные детективы готовы распутать самые загадочные происшествия, прибавив к тексту, разумеется, слова о том, что сделаем это недорого и в кратчайшие сроки. Но что-то никто не спешил бросаться к нам в ноги с просьбой помочь найти обидчиков или избавиться от шантажиста. Такое впечатление, что преступники под каждодневный неумолчный стук дождя по крышам впали в полулетаргическое состояние и решили, пока с погодой на планете не прояснится, закон не приступать. Соответственно, мы с Маргошей рвали и метали по этому поводу. И, как водится, на нервной почве истребляли всевозможные салаты – оливье, мимозу, а также пирожные и орешки кэшью, и фисташки – еще одно мое любимое лакомство. Довольно скоро у нас появились круглые животики и одышка. Наконец, поняв, что пора остановиться, иначе мы не сможем, если понадобится, догнать даже столетнего хромого старика, мы осознали, что нам пора худеть. Заняться совершенствованием своей физической формы было решено единодушно. Да, но с чего начать? Перебрав всевозможные способы достижения столь благородной цели, мы полностью отмели различные фитнес-центры, тренажерные залы, а также аэробику вместе с шейпингом, поняв, что, не обладая железным здоровьем, дадим дубу на первой же изнуряющей тренировке. Да и дороговато выходит такой способ похудеть. Членство в подобных клубах стоит, ох, как недешево. К тому же, я была почти абсолютно уверена, что после каждой тренировки мы обе, потеряв какое-то количество калорий, будем со остервенением опустошать холодильник по вечерам, тем самым набирая гораздо больше граммов, чем растрясли, обливаясь потом в клубе. После горестных раздумий на эту тему мне вдруг внезапно вспомнился недавний разговор с моей подругой Аллой Букиной, как она сама себя называет, «одинокой гармонью». 35-летняя Алка, дитя богатых родителей, неприлично заневестившаяся, духом не падает и постоянно чем-то увлечена. То она с друзьями путешествует по миру, то увлекается дайвингом, то горными лыжами. А в прошлый раз, когда Алка звонила мне, она, кажется, что-то болтала о своем новом увлечении – восточных танцах. «Маргоша!» – радостно вскрикнула я. «Я поняла, что нам нужно. Если голодать, то я не согласна», пробурчала Марго, даже не дослушав меня. «Да при чем тут голодание? Давай-ка запишемся в клуб восточных танцев». «Ого, это что за штука такая?» – удивилась подруга. «Будем исполнять танец живота после каждого ужина?» «И это тоже. Между прочим, зря смеешься. В древности танец живота исцелял больных и был частью церемонии поклонения женскому материнскому началу. Это, если хочешь, целое искусство». «Алка Букина говорила, что она просто без ума от этих самых восточных танцев», – в запале продолжала я. «А там танцуют с кавалерами?» – томно спросила Маргоша, неисправимый романтик. «Ну вот это мы сейчас и узнаем», – ответила я, пряча улыбку и включая интернет, чтобы отыскать телефон ближайшего к моему дому клуба танцев. Немного поборовшись с Яндексом, я наконец нашла то, что искала. Практически на соседней с нами улице недавно открылся клуб восточных танцев «Зульфия». Набрав номер, я стала объяснять вежливой девушке, ответившей на мой звонок, что хотела бы с подругой записаться в их клуб. Та невероятно обрадовалась моим словам и прочирикала, что у них изумительный хореограф, самые низкие цены в Москве, и абонемент можно приобрести даже не на месяц, а на так называемую «поразовую оплату». Уточнив на всякий случай, что из себя представляют самые низкие цены в Москве, и убедившись, что они не пробьют брешь в нашем семейном бюджете, я радостно продиктовала девушке свои Маргошины фамилии и имена. «Ждем вас с Маргаритой в ближайший четверг к 17 часам. Пожалуйста, не опаздывайте», — ласково проворковала девушка, — «чтобы вся группа вас не ждала». «А во что нужно переодеться для занятий?» — деловито осведомилась я. Ну, для начала возьмите с собой какие-нибудь легкие спортивные костюмы или что-то вроде трико и купальника, и обязательно удобную сменную обувь. Слыхал, Маргош? Повернулась я к подруге, которая, подчиняясь силе привычки, вяло откусывала очередной кусок пирожного. «Нас с тобой ждут в трико к 5 часам в четверг. Просили не опаздывать. У тебя есть трико?» Маргарита с полным ртом в изумлении уставилась на меня, еще не осознав серьезности ситуации. «Маргоша, ау! Ты слышишь меня?» Я засмеялась. «Хватит лопать пирожные. Пошли-ка прогуляемся, а заодно прикупим нам танцевальные костюмчики для четверга». Решив сильно не тратиться на пока еще неизвестную нам науку восточных танцев, мы затоварились в ближайшем второсортном магазинчике, где плохо говорящие по-русски загорелые мужчины продавали все по удивительно низким ценам. Однажды я попалась в подобную мышеловку и купила там мужу зимний утепленный трикотажный костюм, который одевается под брюки. Раньше, в досоветские времена, это называлось исподнее. Цена меня устроила, помнится, абсолютно. Всего-то 180 рублей. А костюм был очень красив. Весь пестренький, словно игривая пижамка, с резиночками на рукавчиках и щиколотках. К тому же 100% хлопок, если верить бирке, пришитой к майке. Мужу, честно сказать, обновка тоже очень понравилась. Легкая, приятная на ощупь. А вот вечером, когда он пришел с работы, мы долго удивлялись, увидев, что костюмчик прокрасил руки и ноги мужа чем-то сине-черным, а на местах сгиба локтей и на коленках образовались прорехи. Костюмчик просто распадался на глазах. Решив, что стирать такое произведение искусства не стоит, стиральная машинка все-таки подороже костюмчика будет, я торжественно на вытянутых руках отнесла костюм на помойку. А Димка израсходовал полфлакона геля, чтобы смыть с себя непонятные пятна. Наверное, костюмчик был одноразовый, вот только непонятно, для какой страны он предназначался. В советские времена многие женщины прокололись, накупив красивой дешевой кожаной обуви с картонными подметками. Так начинали свой бизнес многие будущие новые русские, закупив ритуальную обувь на мировых рынках и сделав на этом колоссальные прибыли. Но подобные пижамно-спортивные костюмчики для одноразового пользования, неужели кому-то в голову может прийти столь странная мысль об их применении? Скорее всего, эти костюмы были нормальными, только вот сшитые в годах 50-х где-нибудь в Южной Корее, а теперь вот спустя полвека пригодились в необъятной, хватающей все и вся России.